тоже пахнет счастьем. Сгоревшим порохом, когда он стрелял из автомата под печь, как там отвратительно и страшно смердело порохом. Я чуть не задохнулся, не закашлялся. Порохом пахнет смерть. Но когда я стрелял на болоте из пулемета, мне приятен был запах гильз. Ненависть наша. Она рождалась по-разному. У одного она вызревала долго и ровно, как яблоко. У других возникала в один миг слепая, страшная. Такая она могла сжечь самого человека. Пока я не знал, что отец в партизанах, не скажу, чтобы я очень ненавидел полицаев, немцев. Больше, наверное, было детского интереса, какие они. Над бранью деда Коченка мы с Яшкой чаще смеялись, чем загорались гневом. Конечно, ненависть деда постепенно передавалась и нам. Все изменилось после встречи с отцом. Тут, знаешь, сразу в детской душе была прорыта глубокая межа. Считать, что отец в армии и на фронте — это было одно. Туда пошли многие, и ни одна семья не скрывала, где их отец или сын. Опасность, подстерегающая его на фронте, представлялась мне смутно. И вдруг отец тут, в нашем лесу, рядом, партизан. Я сразу вообразил, какие страшные враги для отца Лопай, Шишка, все те, что сидят в нашей школе, в районе. Я дрожал от страха за бочкой, пока Шишка стоял в темных сенях. Чего он ожидал? Может, слушал, нет ли кого на чердаке? Но не только от страха я дрожал. От ненависти, от желания убить его. Это страшно, Тася, когда хочется убить. Взрослому страшно подумать. А тут такая ненависть у ребенка. Это, может, самое большое счастье, что наши дети ничего такого не пережили. Я не хочу, чтобы они познали ненависть. Я думал об этом, когда стоял в сельмаге, бродил по лесу. Ты знаешь, я, видимо, снова очутился бы в Подкозином. Сила какая-то тянет туда. Но знаешь, что меня остановило? Хата лесника. Так, где жил Шмыга. В ней давно никто не живет. Не хотят теперь жить в лесу. Без электричества, без телевизора, детям далеко в школу. Я сколько проезжал мимо, никогда ничего не думал. А тут увидел окна и двери, забитые горбылями. Как кресты те горбыли. Даже в сердце ударило. Будто кресты эти закрыли мне дорогу туда, в войну. И мне очень захотелось домой. Тебе, к детям, рассказать им. Они должны знать, правда? Правда? Они должны знать. Но, может, хорошо, что Корней ушел, что ты одна. Мне надо проверить самого себя, пережить снова все и посмотреть, что же там в памяти моей осталось, что не истлело. Счастливый забывает о горе. Теперь я знаю, ты не забыл. Нет, я тоже забывал. Но может, это и хорошо. С такой памятью страшно жить, Тася. А мне хотелось жить, как живут все люди. Я люблю жизнь, люблю работать, люблю погулять. Мой отец был такой, танцор, певец, балалайка в его руках, чуть ли не говорила человеческим голосом. Валька в деда пошла. Но знаешь, чего я боюсь? Поймет ли Валя? За Корнея не беспокоилась. Валя хмыкает, слушая рассказы, как мы жили, что пережили. Для нее мы старомодные.